Григорий Неделько представляет рассказ, отрывок из письма, напечатанного в областной газете. Автор Григорий Неделько. Мало кто знает, но 20 июля 1969 года, день, ознаменованный первой в истории высадки человека на Луне, совпал с печальной датой. Ровно год назад бесследно пропал американец еврейского происхождения Джин Абрахам Вудров. Просто, как говорится, вышел из дома и не вернулся. С грехом пополам закончивший школу, не получивший высшего образования, Вудров в течение жизни перемерил с дюжину профессий – мойщика машин, дворника, продавца. И в конце концов остановился, пожалуй, на самой легкой, однако вместе с тем самой прибыльной из перепробованных – профессии второразрядного актера. Ходили слухи, что его продвинула вращавшаяся в шоу-бизнесе возрастная дама, вдохновленная непродолжительными страстными отношениями с безработным техасским ковбоем. Впрочем, даже несмотря на участие в паре десятков дешевых проектов, после исчезновения хватились Джина не сразу. Его почти не навещали, только родственники да близкие друзья заезжали в гости, и то изредка. Спортивного телосложения молодой мужчина вел нехарактерный для неудачников от творчества здоровый образ жизни. Снимал у себя на родине, в Техасе, скромный, по сравнению с соседскими домик. Среди знакомых прослыл неразговорчивым. Такая своеобразность привычек еще сильнее отпугивала окружающих. Шона Майлз, 3 года неотступно сопровождавшая Вудрофа в связанных со съемками поездках по континенту, не смирилась с нежеланием гражданского мужа узаконивать отношения, разводиться детьми и брать на себя ответственность за семью. Возлюбленная бросила актера в начале июля 69 года, за 2 недели до таинственного и страшного события. Ничего выдающегося на выбранной стезе Джа не добился. Лишь однажды, наверное, чудом, умудрился попасть на страницы Нью-Йорк Таймс в раздел «Юбиляры Америки». Но поскольку у рыцаря камеры и киноэкрана не набралось медалек, которыми любят бряцать на Западе, янки, меряющие все успешностью, стремительно забывали о существовании любимого актера, едва заканчивался на телевидении показ очередного фильма, а скорее телесериала, с его участием. Спросите у сотни жителей США, от школьников до пенсионеров, в каких картинах играл Джин Вудров, и вряд ли двое-трое вспомнят хотя бы его знаковую роль нелепого шестирукого мутанта, неожиданно выпрыгивавшего из наполненного едохимикатами котла на последних минутах ужастика «Внутренний пришелец». Черно-белый прародитель трэша от компании Metro Goldwyn Mayer создали и выпустили в первой половине 60-х менее чем за месяц, с единственной целью – выудить из карманов заядлых поклонников мусорных жанров лишних несколько долларов. Однако позже творение, обладавшее крошечным бюджетом, вдохновило на эксперименты метров Грайндхауса вроде Роберта Родригеса и Квентина Тарантино. Космическая гонка, результатом которой стал полет Армстронга, тоже проходила в период, что навсегда занесен в учебники благодаря убийству Кеннеди, началу сексуальной революции и распаду The Beatles. Для ослепленных холодной войной Советского Союза и Соединенных Штатов не было ни запрещенных приемов, ни аморальных тактик. Вот и покорение звезд, древнейшая мечта человечества, превратилось в банальное соревновательство, подогреваемое бессмысленными амбициями. Причем СССР, казалось, опережает главного врага по всем пунктам. Юрий Гагарин запомнился миру пионером космоса, Валентина Терешкова на личном примере показала, что и женщина способна покорить вселенскую тьму. Алексей Леонов не побоялся раньше прочих выйти за пределы корабля, межгалактический холод. Однако наступает 1969-й, и крупнейшее государство на территории Северной Америки наносит контрудар небывалой мощи. Гомо сапиенс вступил на другое небесное тело, на Луну. Нил Армстронг произносит знаменитое: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». Документалисты демонстрируют кадры эпохального события в прямом эфире. Американцы празднуют победу со свойственной им пошлой помпезностью. Русские же только недоуменно разводят руками. Прелунение Аполлона-11 вызвало у обитателей планеты сильнейший резонанс, деморализовавший Советы и, по сути, заставивший их капитулировать, по крайней мере, в области завоевания Вселенной. Многочисленные нестыковки в трансляции легендарной прогулки по лунной поверхности ни для кого не секрет. Например, развивающийся в безветренном пространстве звездно-полосатый флаг. Подобные доказательства людьми, не имеющими контактов с наукой, и многими учеными воспринимаются резко отрицательно. Те, кто привыкли считать путешествие на спутник Земли правдой, не желают разочаровываться в героях, кумирах, легендах. Аргументация современников Армстронга, однозначно заявляющих о невозможности его полета в условиях тогдашнего развития астронавтики и приводящих неопровержимые факты, документы, свидетельства, попросту отметается сторонниками американского триумфа, безосновательно и с критическими словами в адрес советского КГБ, которое ныне работает под аббревиатурой ФСБ. Легко забываются предшествующие множественные неудачные попытки посадить корабль на Луне. Не производят эффекта сведений о том, что лунная походка снималась в павильоне. Есть же действенный довод о якобы вынужденной необходимости искусственных съемок и хранящейся в тайном архиве оригинальной пленки. Итак, США по-прежнему лидеры. Они впереди, они руководят, они диктуют остальным, как жить и можно ли жить вообще. Ирак и Иран — лишь начало. Вот почему я пишу вам. Давно пора пресечь хищнические аппетиты безрассудного агрессора. И первым шагом, не только подобным армстронговскому, но и кардинально от него отличающимся, должна стать публикация приложенной к письму фотографии. Ее прошлый владелец погиб неделю назад. Погиб жуткой, непонятной смертью, сгорев заживо на высоте 200 метров в небоскребе внутри собственной квартиры. По удивительному совпадению, именно в тот день замок входной двери заклинило, а пожарные приехали слишком поздно. Не знаю, что уготовано мне. Только пока пятерня безумного заговора самопровозглашенных правителей не дотянулась до сподвижника истины и справедливости, я рассылаю указанные фото с текстом во все планетарные СМИ, чьи адреса есть в моем доступе. На старом двуцветном снимке четко видно помещение. Существование этого места почти полвека скрывалось Пентагоном, где оно находится. В подобии лаборатории, на операционном столе, в окружении медиков и наблюдателей от военной базы, лежит обнаженный актер Дже А. Вудро, и правая половина его лица, от подбородка до середины носа, представляет собой кровавое месиво. Тогда как левая, потерявшая уже всякое родство со звездой второсортных фильмов, принадлежит отважному первопроходцу, творцу будущего фурора, надежде и символу Соединенных Штатов Америки – Нилу Олдену Армстронгу. Май 2013 года.